Песчаные холмы, поросшие сосной. Здесь сыро осенью и пасмурно весной. Здесь море треплет на ветру оборки свои бесцветные, да из соседских дач порой послышится то детский плач, то взвизгнет лемешев из-под плохой иголки. Полынь на отмели и тростника гнилье, к штакетнику выходит снять белье мать-одиночка, слышен скрип уключи, то пасынок природы, хмурый фин, плывет извлечь свой невод из глубин, но невод этот пуст и перекручен. Тут чайка снизится, там промелькнет баклан, то алюминиевый аэроплан, уместный более средь облаков, чем птица, стремится к северу, где бьет баклуши швед, как губка некая, вбирая серый цвет, и пресным воздухом не тяготится. Здесь горизонту придают черты своей доступности безлюдные форты, здесь блеклый парус одинокой яхты, чертя прозрачную вдали лазурь, нам не покажется питомцем бурь, но заболоченного устья Лахты. И глаз, привыкший к уменьшению тел на расстоянии, иной предел здесь обретает, где вообще о теле речь не заходит, где утрат не жаль, за тем, что большую предполагает даль, потеря из виду, чем вид потери. Когда умру, пускай меня сюда перенесут, я никому вреда не причиню в песке прибрежном лежа. Объятий ласковых, тугих клешней, равно бежавшему не отыскать нежней, застираннее и безгрешней ложа. 1974.